«Эй, Динка, вон где хутор-то!» — улыбаясь, окликнул он, указывая рукой на краснеющий среди дубов крышу. Но Динка не оглянулась. «И куда идет? Дорогу забыла, шо ли? Задурила ей голову это убийство!» «Правду говорила Федорка, шо лучше молчать!» «Эй, Динка!» — снова крикнул Дмитро. «Куда идешь?» «Я к Якову!» — слабо донеслось с дороги. «Куда?» Дмитро испуганно взмахнул руками и бросился за Динкой. «Помешалась ты на этом Якове!» — с досадой сказал он, неожиданно преградив ей дорогу. «Иди домой, там, верно, уже Ефим вещи привез!» «Ничего!» — равнодушно сказала Динка, отстраняя его с дороги. «Я скоро вернусь!» «Да обожди! Не можно в тот лес ходить!» Потеряв терпение, крикнул Дмитро. «Почему?» «А потому, что той дорогой никто не ходит теперь, и даже на мельницу мужики не ездят. Понятно тебе?» Динка покачала головой. «Ну как тебе сказать? Боятся люди, ведь у покойник Яшка-то!» «Дураки они!» — с раздражением сказала Динка. «Нет, не дураки!» Горячо заступился Дмитро и, приблизив к ней взволнованное лицо, зашептал. «Скрипка там играет, понятно тебе? Как полночь вдарит, так и скрипка. Федоркин отец сам слышал. Ехали они с мужиками на мельницу. Весной уже дело было. Ночь теплая, между дубами ветер шумит, лист разворачивает. Ну, едут, конечно, и дело. Разговор на Яшку зашел». А тут уж и хата его одним боком виднеется. Ну, примолкли мужики, и вдруг слышат, играет скрипка. Да так жалостно, как маленькое дитя плачет, на все голоса выводит. Спугались мужики, а тут как захрапят кони, как понесут по кочьям, чуть телегу в щепы не разбили. Динка прижимает руки к груди, пальцы ее дрожат. «Неправда это, неправда!» «Да шо ты! Все люди слышали!» Дмитро подвигается ближе. «Бабы тоже рассказывали. Пошли они как-то по грибы гуртом, но и спозднились сильно. Идут через лес, а в хате Якова огонь по окошкам бегает. Вроде кто со свечкой идет. А потом сразу зырк и погас. Ну, думают бабы, опять, видно, матюшкины братья деньги Яшкины ищут. Спугались они, давай бежать». Вдруг слышат, вслед им скрипка грая, да так тоненько, как ножом по сердцу режет. Вот как бывало на свадьбах Яшка играл. С гапака да на жалостное переходит бывало, а потом обратно вот эту песню свою любимую на сопках Маньчжури. «Да, да!» — лихорадочно подтверждает Динка. «Он любил этот вальс, и ты говоришь, они сами слышали?» «А как же!» 7 человек их было, и все слышали. Да я тебе лучше скажу. С тех пор, как объявилась эта скрипка, матюшкины в тот лес ни ногой. На мельницу и то объездом едут. 10 верст лишку делает. Потому как тоскует Яшкина душа. Убивцу своего ищет. «Дмитро!» — говорит Динка, и в лице ее быстро чередуются сомнения, радость и надежда. «Так ты говоришь... Ты даже думаешь, что это играет Яков? А кто же, как не он? Все повадки его, уж люди-то знают», — уверенно подтверждает Дмитро. «Да, да, это он! Так больше никто не сумеет! И вальс на сопках Маньчжури! Да, это он!» — радостно соглашается Динка. «Ну вот», — удовлетворенно говорит Дмитро, — «поняла, наконец, в чем суть. Теперь не пойдешь. Ну, прощай пока». «Вот уж солнце садится, у меня скот на лугу». Проводив глазами Дмитро, Динка долго стоит на дороге, потом снова поворачивает к лесу. «Нет, она все-таки пойдет, она пойдет к Якову». В сердце ее уже нет надежды, в нем сомнение и грусть. «Убили, а скрипка играет, выдумки все это, а Иоська...» «Иоська! Убег, — говорит Дмитро. — Ах, боже мой, убить такого музыканта! Недаром людям кажется, что они все еще слышат его скрипку.